Весь корейский народ встретил новый 106-й год Чучхе 2017. 1 января войны представители широких масс, трудовая и учащаяся молодежь посетили высшую святыню Чучхе Кымсусанский дворец солнца, где в образе бессмертия покоятся великий вождь Ким Ир Сен и великий руководитель Ким Чен Ир. На Дворцовой площади они чтили память великих вождей перед их фотопортретами. В театре Муранбон состоялся музыкальный концерт Госсимфонического оркестра. В художественном театре Понюха прошла хореографическая сюита государственного вокально-хореографического ансамбля «Золотая моя страна». И в других столичных и местных театрах состоялись торжественные новогодние концерты. В Хамхэнском большом театре, Южно-Фанхэском провинциальном художественном театре, дворце школьников «Путь в тысячу ли за учебу» и других театрах и дворцах школьников страны состоялись новогодние концерты школьников. На площади имени Ким Ир Сена и других районах Пхеньяна, в городах Хамхынь, Канге, Саривон и Кесон состоялись новогодние народные игры при участии школьников и детей, что обрадовало встретивших Новый год всех трудящихся страной. В ресторанах Онню, Чонню и Синхынь и других учреждениях общественного питания страны подали посетителям праздничные национальные деликатесы. Многие трудящиеся и учащиеся навестили своих учителей, старших соседей, родственников и друзей и поздравили их с Новым годом.